Глава 31. Под свечами Яблочкова. Митя с любопытством оглядел парадный вход в дом. Митину отцовскую усадьбу украшали колонны. Краска на них облезла, и было ясно, что это не мрамор, а выкрашенное под мрамор дерево. У Шабельских на парадном крыльце возлежали два льва, и впрямь мраморных, но с мордами облупившимися и отколотыми хвостами. Здесь же, на тумбах перед широким крыльцом, красовались две грубо вытесанные статуи. Едва намеченные контуры позволяли опознать в них женские фигуры. От статуи веяло бесконечной и жуткой древностью. А прямо над ними возвышались кованные фонари. Приходилось признать, контраст древности и времен нынешних выглядел весьма тонко, даже аристократично. Зато внутри его никто не встретил. Сдается, вся здешняя прислуга разбежалась по собственным делам, немало не интересуясь вернувшимся прежде срока хозяином. Да и за хозяина, господина Штольца, похоже, никто здесь и не считал. Все же слуги — ужасные снобы, всегда рады указать место тем, кого считают недостойными. Когда после смерти мама отец получил повышение, и они перебрались в Петербург, Митя начал часто гостить у Белозерских. Его отправляли в детскую к кузенам, где гувернантка и даже горничные весьма явственно показали, что полицейского сыночка они настоящим Борчуком не считают. Далеко не сразу обнаруживший это дядюшка рвал и метал, рвал рекомендации, без которых в раз уволенных девиц ни в один приличный дом не примут, а метать... Метать не пришлось, увидев его закаменевшее в ярости лицо, те сами бежали из дома. Ну так Митя же сын настоящей кровной княжны, пусть самый некровный, а Штольц кто? Всего лишь немец-перец, и соответствовать даже не старается. Братец его младший так и вовсе полнейший моветон, даже удивительно, что таких успехов смогли достичь. Митя шел по дому, ревнивым глазом подмечая каждую деталь. Стулья под аккуратными серыми чехлами с пышными бантами, старинные буфеты, бюро с гнутыми ножками, не столь изысканно и дорого, как в поместье Белозерских, но тоже весьма достойно. А ведь когда-то было еще достойнее. На старинных шелковых обоях виднелись прямоугольные пятна. Наверняка раньше там висели картины, распроданные, когда имение начало разоряться. А вот охотничьи трофеи остались. Видно, покупателей на головы зубров и старой волчьей шкуры не нашлось. Кипы журналов, германских и российских, наверняка самого Штольца. Новейший германский каталог паровиков Митю заинтересовал, а на агрономический журнал он скривился. «Митя, где ты там застрял?» Из приоткрытых дверей выглянул отец и тут же кивнул. «А, понятно, возле журналов я застрял тоже. Даже завидую Свинельду Карлычу, есть что почитать по вечерам. Обязательно попросим парочку, надеюсь, господин Штольц будет так любезен». Митя посмотрел на отца с возмущением. «Читают по вечерам только те, кого никуда не приглашают». Он перелистнул отчеты императорской археологической комиссии, коснулся навехонького, пахнущего типографской краской, томика под названием «Киевская старина» и небрежно уронил его обратно. «Скука какая! Я просто кабинет искал. Совершенно не у кого спросить. Прислуга не балует вниманием гостей господина Штольца», — с достоинством сообщил Митя, заходя внутрь. Он не оглядывался, но знал, что отец у него за спиной снова осуждающе качает головой. Ну да какая разница, отец не одобрит его, что бы он ни делал, а так хоть на вспыхнувшую физиономию Ингвара можно полюбоваться. «Может, вам в деревне поискать кого-нибудь, чтобы на параконе с вами ездил?» — делано сочувственно пробормотал Ингвар. «А то ведь заблудитесь в здешних степях, раз уж в доме сами без прислуги дорогу найти не можете». И, как назло, ответа вот такого, чтобы отбрить начисто, в голову не приходило. «Благодарю». Пришлось просто подпустить в голос холоду. Параконь — слишком ценная вещь, чтобы доверять его кому-нибудь. Да вы и сами все понимаете, недаром на паротелеге ездите. И нет, не усмехаться, а лишь мазнуть взглядом, будто сомневаешься, что у собеседника хватит ума понять заключенный в словах намек. «Надо же, понял, покраснел, кулаки стиснул», становясь невероятно, пугающе похожим на покойного Гришку. Не того, что, разявив пасть с острыми, как шилья, зубами, с ревом лез на автоматон, а живого и такого же глупого. Все на место Митю поставить пытался. Стало как-то неприятно. Хотя, казалось бы, что Мити за дело хоть до Гришки, хоть до Ингвара. Разве что изобилие наглых выходцев из низов в здешних землях несколько раздражало. Ингвар великолепно починил автоматон. Почти сам, без помощи Гера Лемке. Как всегда, не вовремя вмешался отец и с явным уважением поинтересовался. «Мы не слишком обременим вас, Ингвар, если при необходимости приедем за помощью». «Вам, Аркадий Валерьянович, я всегда помогу». Тот польщенно засмущался, но на Митю посмотреть не забыл. Проверил, понял ли тот, кому Ингвар помогать не собирается. Митя деланно равнодушно отвернулся. Автоматоны и впрямь не вечны, и механик может понадобиться. Вот из чего Ингвар на Митю обозлился, тот же ему ничего плохого не сделал. Все подлость плебейской натуры. «Даже если б не знал, сразу бы понял, что это кабинет вашего брата», — попытался перевести разговор отец. «На него комната похожа». «Единственная в доме», — проворчал Митя. «Пусть старший Штольц ему нравился, но он брат Ингвара и будет страдать». Комната и впрямь изрядно отличалась от остального дома. Никаких бантов или безделушек, только пара кресел, заваленный бумагами письменный стол, простые полки с книгами, и видно было, что книги эти достают и весьма часто, и широкая стеклянная витрина. «Та самая археологическая находка?» — хмыкнул отец, заглядывая туда. В витрине лежал древний, полурассыпавшийся от ржавчины меч. Однако ножны из прелой кожи украшали многочисленные золотые накладки с фигурками оленей и кабанов. Сложенные плотно один к другому золотые браслеты, каждый со своим рисунком, изгибались через всю витрину прихотливой змеей, а на роскошной и наверняка тяжелой, как рыцарские наплечники, гривне летучие грифоны охотились на мчащихся в ужасе скакунов. Посредине, на небольшой подставке, венок из золотых дубовых листьев, тончайших, совсем как настоящие, даже с прожилками. Митя шумно сглотнул. «Ведь это десятки тысяч рублей стоит», — ошеломленно пробормотал отец. «Если не сотни», — и еще тише прошептал, — «снова археология». «Ты и впрямь следы паротелеги у той рощи видел?» Митя не ответил, только бросил быстрый взгляд на Ингвара. Сознает ли тот, что милый гость Аркадий Валерьяныч, которому Ингвар помочь обещался, сейчас напряженно раздумывает, не причастен ли старший Штольц к призыву Нави и убийствам, чем не подозреваемый, и в обрядах древних разбирается, и паротелега имеется, а столь яро ненавидимый вами столичный франт, Митя самодовольно поправил булавку с серпом в шейном платке, да, он франт, уже знает и о Бабайко, и о Лапа-Данилевских. Знает, но не скажет. Потому что участие Штольцев все едино не исключено. Нет, из вредности не скажет. Конечно же, из вредности. Пусть уж батюшка по ложному следу побегает, а Ингвар за братца поволнуется. «Впечатляет, не правда ли?» На пороге возник Свинельд Карлович с подносом в руках. За ним следовал нагруженный вторым подносом механик поработа, все в тех же промасленных парусиновых штанах, разве что шлем и гоглы снять удосужился. «О, я, то ли Захен, о, да, великолепные вещи!» «Важно, будто все эти вещи принадлежат ему», — кивнул механик, выгружая тарелки с хлебом, с оленьями и пресловутой колбасой на стол. Митя посмотрел на него с неодобрением. Неужели Свинельд Карлович разрешит пусть и ценным, но все же работникам сидеть с ними за одним столом? Судя по тому, как решительно герр Лемке водрузил жирный колбасный шмат на ломоть хлеба, сооружая пресловутый немецкий «Belegtes Brötchen» — бутерброд, так и есть. Эдак скоро Штольц и кухарку с дворником рядом усадит, а еще хочет уважения от прислуги. Митя презрительно фыркнул и тут же наткнулся на негодующий взгляд Ингвара. «Да вы, Свинельд Карлович, супругу буквально озолотили?» — откликнулся отец. «Она хотела надеть эти украшения на губернаторский бал, но здесь я решительно воспротивился. Курган, несомненно, царский, но фрик знает, какими силами обладали те древние цари и сколько тех сил осталось в их золоте. Вспомните хотя бы родовые обереги кровной знати». «Золото и впрямь хорошо накапливает кровную силу», — кивнул отец. «Погодите, сейчас получше рассмотрите», — объявил Свинельд Карлович. Что-то щелкнуло, загудело, и Митя разом с отцом дружно вскрикнули. С потолка на кабинет обрушился золотистый свет, не оставивший ни единого темного уголка, а золотой венок в витрине вспыхнул и заиграл тысячи бликов. «Это что, свечи Яблочкова?» Мгновенно позабыв о такой ерунде, как древнее золото, Митя запрокинул голову, щурясь на три, целых три свечи с угольными стержнями под прозрачными стеклянными абажурами. Значит, он не ошибся. В бараке для автоматонов была настоящая перунова машина в отдаленном поместье глухой губернии. «Да в Петербурге только на Литейном мосту», — столь же ошеломленно пробормотал отец. «Губерния здешняя полна неожиданностей». «Это вы еще неожиданности здешних не видели», — глухо и как-то утробно проворчал Свинельд Карлович и поглядел на гостей мрачно, из-под лобья. В резком свете электрических свечей его лицо казалось резким, словно бы состоящим из острых углов, а глаза запали черными ямами. Склонившийся над столом механик резко выпрямился, глаза его странно вспыхнули, будто шахтерские фонари в подземных глубинах, а в зажатом меж зубами куске колбасы словно проступила кровь. Свечи под потолком мигнули раз, другой, заставляя комнату то вспыхнуть ярко, с четко очерченным контуром каждого предмета, то вдруг кануть в сумрак, и снова засветились с равномерным гудением. Митя сдавленно вскрикнул, отшатываясь назад. Свинельд Карлович стоял прямо перед ним, пристально глядя ему в лицо, и протягивал тарелку. «Вы, Митя, как наши рабочие, тоже колбасы боитесь?» Он сунул тарелку юноше и вернулся к столу уже обычным голосом, словно бы шутливо жалуясь. «Свечи это и полезное, и весьма модное изобретение. Думал, Анна обрадуется, а она говорит излишняя роскошь. Вот какая у меня экономная супруга». «Угу, если без электрических свечей можно в Ниццу съездить», — пробурчал Ингвар. «А если еще и дороги не обихаживать, так и пожить курортной жизнью месяца три». 9 месяцев у себя в доме во тьме и бездорожье, чтобы накопить денег на 3 месяца в чужом удобстве и комфорте, а потом, истратившись, снова вернуться в бездорожье и тьму?» — криво усмехнулся отец и тут же негромко закончил. «Впрочем, на некоторых наших господ дворян похоже». Митя только передернул плечом. «В Ницце повеселее, чем в деревне, даже если с дорогами и электрическими свечами». «Надеюсь, любование диковинами заставит вас простить обед по-походному. Придется есть то, что подают работникам». После смертельной опасности всегда хочется есть, и не так уж важно, что именно. Вдруг тихо сказал отец, и на кабинет пало молчание. Трое мужчин и двое совсем еще юношей, почти мальчишек, не глядели друг на друга, словно вдруг осознав, что живы остались лишь чудом. А потом вдруг Митя почувствовал себя таким живым и таким голодным, что только воспитание удержало его от того, чтобы схватить кусок колбасы и затолкать в рот целиком. «Будем радоваться, что на той дороге мертвыми остались лишь мертвецы», еще тише закончил отец и принялся решительно намазывать хлеб ярко-желтым, почти как золото, маслом. «Да вы роскошно кормите работников, Свинельд Карлыч! У меня же по работе, так что, как бы это сказать? Живых работников немного, могу себе позволить. Их и не найдешь, этих живых. Всех господин Лапо Данилевский перехватывает. Он паровыми машинами в хозяйстве не пользуется, говорит, не окупается. Сейчас с наймом и вовсе плохо». «Почему?» — энергично работая челюстями, вопросил отец. Свинельд Карлович замер, точно оцепенев, с маринованным груздем на вилке в одной руке и скомканной салфеткой в другой. «Так сложилось». Под отцовским вопросительным взглядом тяжко вздохнул, кинул грусть в рот, проглотил и, наконец, пояснил. «Здешние крестьяне или на своей земле работают, или, кто вовсе разорился, на заводы уходят». «Как же господин Бабайко?» — негромко спросил Митя. «Бабайко — мерзавец!» — решительно отрезал Ингвар. «Господин Бабайко за работу не платит, ему местные долги отрабатывают, а запутать и насчитать процентов втрое больше, чем сам долг, он большой мастер», — пояснил Свинельд Карлович. «Местная стража его покрывает», — заявил неукротимый Ингвар и выразительно покосился на отца. «Давайте вернемся к работникам». Тот никак не отреагировал на выпад. «Мне казалось, для открытия заводов необходима готовая железная дорога». «Самые предусмотрительные уже здесь», — покачал головой Свинельд Карлович. «Кто первым до чугунки пришел, тот потом самые сливки и снимет. В Екатеринославе уже и бельгийцы, и франки, даже альвионцы есть. Вон, Джон Хьюз еще лет 12 назад у князей Кочубеев земли под чугунолитейный завод выкупил, а сейчас в районе Донца угольные шахты ставит». «Эти-то откуда?» — проворчал отец. Митя закатил глаза. Раз уж в свете принято восторженно трепетать перед древней мудростью и поэтичностью туманного Альвиона, то солдафоны вроде батюшки считают правильным кривиться при любом его упоминании. «Беглые, как правило, те, кто не поладил с хозяевами холмов», — усмехнулся Свинельд Карлович. «Вроде мисс Джексон, учительницы у Шабельских. Вы же видели, как она некрасива?» — невольно понизил голос он. «Даже у нас к некрасивым женщинам общество не слишком милосердно. Альвы же уродство не выносят вовсе. Детей не трогают. Говорят, их собственные детишки вовсе не хороши, пока не вырастут и не превратятся в блистательных дам и господ. Ну а дальше...» — он развел руками. «Единственное, что ждало настолько некрасивую девушку — стать дичью в первый же йоль, когда хернохотник со свитой выедет из-под холмов. Отец ее дожидаться охоты не стал, спрятал девчонку в корабельном трюме и отправил в империю. Она даже в Петербург с шабельскими не ездит, боится на кого-нибудь из посольских полуальвов наткнуться, но при этом сохраняет восторженное благоговение перед красотой альвийских дам». Он грустно усмехнулся. Митя задумчиво кивнул. В туманном Альвионе правили альвы. Тамошние древние, Пресветлый Луг, Хернохотник, иные, все еще являлись среди них, за исключением Мориган Темной. Да и что ей делать среди вечно живущих, если не убьют, конечно, дам и господ из полых холмов? Но и к смертным подданным альвийских владык госпожа Воронов не снисходила иначе, как по служебной надобности. «Повезло им», — Митя вздохнул, хотя мисс Джексон наверняка считает иначе. «А сюда капитал тянется, да-с. Тут ведь и глина, и металл, и уголь, и свекла для сахарной промышленности, и сахар для водочной, да и море в губернии свое. В Мариуполе уж вырос изрядный порт. Вот и тянутся в губернию предприимчивые люди. Ну а местные, в свою очередь, тянутся в города. Оплата повыше, жизнь почище. Местным помещикам в сезон приходится довольствоваться артелями из губерний победнее, вроде Полтавской. Но в последнее время наш уезд они обходят. Предпочитают в других получать меньше, но только не к нам. «В чем же дело?» — настойчиво повторил отец. Ответом ему было гробовое молчание. «Да в суевериях!» — вдруг взорвался Ингвар. «Вроде тех, что соли какие-то там травы ограждают от болезней». «Ограждают», — с полнейшей уверенностью кивнул отец. «И не какие-то там травы, а полынь и чебрец». Он посмотрел в растерянное лицо Ингвара, усмехнулся. 10 лет назад, в последний мой год службы в Москве, на эпидемию холеры в центральных губерниях отправляли. Борьба с мародерством, расследование совершенных под шумок преступлений. Митьку тогда пришлось к матушкиной родне отослать, не тащить же с собой в очаг заразы. Он со вздохом мазнул по сыну взглядом. То ли сожалел, то ли просто воспоминания одолели. Подробностей Митя не знал, но зато отлично помнил, что в Москву они больше не вернулись. Именно после той поездки отца перевели в Петербург с повышением. «Больше 100 000 заболевших, целителей не хватало». «Помню», — пробормотал Свенельд Карлович. «Тут то же самое было. Нас тогда местные знахарки научили солью полы посыпать и травы в комнатах жечь. Кто делал, уцелел, ну а кто с суевериями боролся...» Теперь уже отец развел руками, давая понять, что участь последних была незавидна. «Вечного работника вы тоже верите?» Явно неубежденный, обиженно пробормотал Ингвар. Отец в ответ воззрился вопросительно. «Местная легенда», — словно извиняясь, пояснил Свенельд Карлович. «Возникла... Уж не знаю, когда возникла, сам я о ней услышал 2 года назад, когда не смог на сбор вишни работников найти. Пшеницу и по работе сжать могут, а вишню подавят. Условия я предлагал хорошие, артели соглашались, но стоило им услышать, куда идти, тут же отказывались. Готовы были наниматься на много худших условиях, лишь бы не сюда». «Ну, я и попросил Гера Лемки побеседовать с ними по-свойски». «Я!» — кивнул кудлатой головой механик. «Филе, филе, шнепсе! Да, много-много шнапса!» И один из артельных рассказал, что будто бы стоит кому-то из них заболеть или напиться, или еще как-то отстать от артели в наших местах, и его больше никогда не видят. И будто бы попадают эти люди в некое место, где им приходится работать днем и ночью, без сна и отдыха, и работа эта длится вечно. Вроде тех людей, что альвы забирают в полые холмы?» Отец задумчиво побарабанил кончиками пальцев по столешнице. «А господин исправник еще говорит тихо у вас». «У нас тихо», — подтвердил Свенельд Карлович. «Из местных все тут, да и из других губерний, насколько я знаю, запросов на розыск пропавших не поступало. Даже если и отстал кто от своей артели, могли к другой примкнуть или вовсе в город на заработки податься. Так что ничего, кроме россказни сезонных работников, да их нежелания переступать границу нашего уезда. Да и нежелание это...» Он махнул рукой. «В конце концов, работники находятся. Просто следует поднять оплату, что, конечно, весьма невыгодно сказывается на цене той же вишни». «Выдумки необразованных крестьян!» — непримиримо вскричал Ингвар. «Вы тут такого фольклора еще наслушаетесь, вроде любимой местной истории про давно умершую родственницу Шабельских. будто бы та была ведьмою и могла галкой летать над губернией и все про всех узнавать». «А она могла?» — со всей серьезностью поинтересовался Митя. «Что шабельские говорят?» Бешеный взгляд Ингвара его даже не порадовал. В голове так и крутились слова Петра Шабельского об эгоистично позволившей себя убить старой ведьме. Странная фраза Даринки насчет долгов в семействе крестьянки Оксаны, владелицы ночной вазы с вензелями. А главное — слова молодого мужика на деревенском причале. Как он там сказал? «Нема часу разговаривать, паныч, а то вечно рубить придется». И то, и другое Митей впрямь тогда посчитал художественным преувеличением, фольклором.